Глава 12. День начинался яркий. Солнце медленно поднималось, сначала заливало розовым край неба и легкие облака на востоке, подсвечивало кроны деревьев и крыши домов. И, наконец, к тому моменту, когда Шираз выехал за черту города, брызнули первые золотые лучи. Он все время ехал на восток, восходящему солнцу навстречу, и сейчас, когда яркий диск окончательно поднялся из-за гор, его начало слепить. Не спасали даже темные очки. По правую руку была заправка, Шираз свернул туда. Переждать, залить горючее, и кофе тоже не помешал бы. И еще ему нужно было сделать звонок и кое с кем увидеться. Сначала он заправил байк и отогнал на стоянку. Потом вошел в маленькое кафе при заправке и взял себе кофе и круассан и устроился за столиком так, чтобы было видно парковку. Не спеша отпил глоток того пойла, которое в прейскуранте почему-то значилось как кофе. Круассан тоже был не лучше и по вкусу напоминал картон. В конце концов Шираз выбросил недоеденное в коробку с мусором, взял кофе и вышел наружу. Солнце поднималось выше, на трассе было оживленно, но на заправке ни души. Он вытащил гаджет и отправил голосовой вызов Гадессу. «Я один, подходи». Спустя некоторое время в тени между строениями материализовался смотрящий. Шираз мельком взглянул на дядю и тут же уставился в сторону, растирая носком ботинка пыль на плитке. Гадесс неспешно подошел и встал рядом. «Я передал Эриде, что ты просил». «Спасибо», — кивнул Шираз. Сначала он вообще ничего не собирался рассказывать матери, ни о своих планах, ни о том, что намерен обручиться с младшей дочкой Сахи. Потом вдруг понял, что это неправильно, и его вселенские обидки на мир выглядят слишком по-детски. К тому же Шираз достаточно остро чувствовал, что кольцо интриг сужается вокруг матери, хотя, конечно, если его спросить, то рядом с владеющей силой жизни и смерти кто угодно мог бы считаться мальчиком в коротких штанишках. Глупцы просто не знают, с кем связываются, потому что его мама и есть главный монстр, хотелось сказать ему. Но это опять-таки говорила в нем обида. «Как мать?» — спросил он Гадесса. Дядя казался невозмутимым, как всегда, однако вертикальная складка, залегшая между бровей, выдавала внутреннее напряжение. «На нее пытаются оказать давление», — ответил он. Шираз кивнул. «Сам понимаешь, если удалить меня и Рохаса, это будет проще сделать». «Давление на мать. Кому это выгодно? Зачем?» То, что несколько сильных родов давно уже рвутся к власти, было не ново. И все это, может быть, и выглядело бы как внутренние дела асуров, если бы не несколько разных «но». Начать с того, что Арс не случайно ошивался у дома Гадесса. Вероятнее всего, заказ был на его жену. Выкрасть, опозорить, представить это можно было как угодно. Женщина не в счет. В любом случае, мишенью был Гадесс. Однако Арсу попалась не жена Гадесса, а свояченица. В дело вмешался он, и тут внезапно изменился интерес. Девчонка оказалась в центре внимания, а кто бы ни был заказчик, он получил дополнительный рычаг воздействия. О том же говорила Саха. Четко прослеживалось три следа. Асуры с их стремлением занять ключевые посты и подвинуть королеву от власти. Наги. Внезапное усиление клана черных через брачные связи с правящей семьей асуров много кому могло не понравиться. В мире змей неспокойно. Умрановых давно мечтают подвинуть. И люди. А эти против всех, их интерес тоже прост и понятен. Бизнес — сферы влияния. Но есть и некая четвертая сила. Это тянется уже давно, еще с того времени, как убили Гезию. Примечание. Сестра Эриды, мать Инара, была убита человеческими магами. Об этом есть упоминание в книге «Невеста до востребования». Смерть сестры была для Эриды предупреждением. «Я сам не знаю, чего твои матери добиваются». Повернулся к нему Гадесс. «И кто стоит за этим? Она не говорит». «Я займусь этим». Повисло молчание. Наконец Гадесс сказал, не глядя на него. «Будь осторожен, за тобой по пятам ходит Арс». Шерас мрачно усмехнулся. «Пусть ходит. Амри этот урод не сможет причинить никакого вреда, об этом он позаботился. Остальное Шераса не смущало». «Буду благодарен, если приглядишь за моей невестой в мое отсутствие», — проговорил он. Впрочем, Шерас мог бы этого и не говорить, просто между ним и дядей в последнее время было напряжение с того момента, как Гадес отбил у него невесту. Сейчас это как бы подводило черту и снимало моральный долг. Гадес молча кивнул. Еще пару мгновений они стояли рядом, потом смотрящий исчез так же, как и появился. Разговор оставил странный осадок. Да, бывшего дружка Шерас засекал, и не раз. Зачем он таскается за ним, непонятно. В конце концов, решил он, будет у Арса что сказать, подойдет и скажет. Пока он пил кофе, солнце поднялось достаточно высоко. На заправке теперь было несколько машин. Люди заходили в кафе. Стоя рядом со входом, он привлекал внимание. Шерас выбросил пустой пластиковый стакан в урну, завел байк и выехал на трассу. Еще несколько километров держался в общем потоке, он даже не превышал скорость. Тот, кто следил за ним все это время, должен был видеть, что он покинул город и движется в сторону соседнего населенного пункта. Это постоянное присутствие чужого глаза Шерас чувствовал, стоило ему появиться где-нибудь в публичном месте или на улице. Будь наблюдатель из своих асуров, нагов или других представителей старшей крови, его легко бы находили по энергетике. Но поскольку велось именно визуальное наблюдение, нетрудно было догадаться, что отслеживают по камерам. Значит, люди. Человеческие маги страшны были извращенной жестокостью и нетерпимостью к иным расам, а также умением сочетать магию с технологиями. Там, где асуры полностью полагались только на свою магию, люди могли пользоваться маленькими дрянными штучками, задумываться о которых асуры в своем горделивом презрении считали ниже своего достоинства. Зачем? Если с их силой и способностями асуры могли в буквальном смысле сворачивать горы и перекраивать лицо мира, за ошибку потом расплачивались жизнью. Недооценивать изобретательность людей не стоило. Поэтому он выбирал для занятий с Амрой места, куда человеческие маги не могли сунуться. А сейчас ему нужно было увести слежку подальше от нее. Он проехал еще километров 10. Потом остановился у придорожного мотеля и снял номер. Затем поел в ресторане. Кормили здесь сносно, и даже кофе был приличный. После этого отправился в номер. Некоторое время просто лежал, глядя в потолок. Правой рукой накрыл маленький кругляш медальона, лежавшего на груди чуть выше солнечного сплетения. Как раз там, где раньше был крестообразный надрез. Теперь на месте разреза как будто жил маленький родничок крови. Он бился под ладонью, словно живой, и от него в пространство уходила невидимая нить. Если пройти мысленно по этой нити и закрыть глаза, да, он ее чувствовал. Второй раз Амра проснулась уже как обычно. Уселась на кровати, а чувство такое странное, как будто ей все приснилось. Ведь ничего не изменилось вокруг, и ей опять надо в школу. О том, что ничего ей не приснилось, сейчас напоминал только медальон Шераса. Он висел у нее на груди, Амра сжала его в ладони. Ей казалось, что медальон еще хранит его тепло. Вздохнула глубоко и нахмурилась. Она теперь обрученная невеста, да? О, как совсем недавно были Диля, Ясмина и Ася. Как они раздражали ее тогда своим ярко выраженным размягчением мозга. Все эти розовые сопли и бессмысленные разговорчики. Теперь она будет такая же? Ужас. А стоило представить, что через 3 месяца, когда Шерас вернется, будет их обручение по обычаю нагов, и соберутся все кланы... Все эти синие, красные, радужные будут улыбаться в глаза и шипеть по углам. Как же? Она же выходит за бывшего жениха Дили. Амра даже представила в лицах, как будут ухмыляться кумушки и говорить. «Кто знает, что из этого выйдет? Не случится ли в этот раз наоборот?» Плевать на всех. Она была счастлива. Закрыла глаза и грезила, как это будет. Им же испекут кахк. Какое она наденет платье? В этот момент распахнулась дверь, и к ней в комнату с подносом вошла Диля. Оглядела скептически и фыркнула. «Ты на часы смотрела? В школу вообще собираешься?» Амра тут же подскочила и побежала умываться и одеваться, перекусывая на ходу. Через 15 минут она спускалась на крыльцо. Там уже ее ждали автомобили, охрана. Вагит открыл для нее дверь, а сам сел впереди. Они выехали. У ворот школы высадились, как всегда. Сначала Вагит, потом она. Дальше начальник ее личной охраны тоже был рядом. Ничего необычного. Но когда уже входили в здание, ей показалось, что она чувствует на себе взгляд. Амра сразу обернулась, однако никого не увидела. Все это время Арс держался в тени, следил за грёбаным принцем. Шираз был его заданием, а девчонка должна стать наградой после того, как он отработает. Хотя изначально задача была другая, намного проще. Арс тогда свою работу выполнил, но здорово влип с этой малолетней ведьмой. С тех пор его жизнь перевернулась. За девчонкой он следил постоянно, это было потребностью. Возле ведьмы ошивалась охрана, толпа хвостатых и несколько стражей, выкормышей смотрящего. Один из нагов раздражал Арса больше, чем остальные, слишком уж держался близко к телу. При удобном случае Арс собирался от него избавиться. Но это все ерунда. Даже передать было невозможно, какую ненависть вызывал у него Шираз. Жажда мести буквально выжигала его изнутри. А стоило представить, что Шираз, пользуясь ситуацией, успеет поиметь девчонку первым, Арса начинала душить от дикого чувства собственничества. Ведьма должна была принадлежать ему. Он носил ее отметину. Маленькая тварь оставила о себе напоминание. Боль, смешанную с жаждой обладания. Проклятое запечатление. Такое не под силу было оставить ни одной женщине до нее, а женщин у него было много. За это она ему ответит сполна. И отвечать будет долго, всю жизнь. Но сейчас он смотрел на малолетнюю тварь и видел в ней нечто новое. Как будто ее сила внезапно выросла и изменилась структура ауры. Стало ярче, как будто... Арс едва не сорвался. Но она по-прежнему ощущалась девственницей, только это его удержало. Резко нахлынуло смешанное с болью возбуждение, извращенно, остро. Он потер изуродованную руку и шумом выдохнул. Наблюдал еще некоторое время, потом отошел в тень. Здесь пока что можно было оставить все как есть и заняться, наконец, Ширасом. Арс переместился и пошел по энергетическому следу. А след был такой широкий, что найти принца можно было даже вслепую. Похоже, вместе с волосами красавчик состриг и последние остатки мозгов, если мозги у него вообще были. Будь Арс на его месте, давно бы уже показал всем, кому должна принадлежать власть, а этот держится за мамашину юбку и сопли жует до сих пор. Хотя там, в темнице, Шираз неожиданно выдал гораздо больше силы, чем можно было в нем предположить. Это нельзя было сбрасывать со счетов. Потому Арс решил действовать хитростью. Впрочем, ему и не надо было ничего делать своими руками. Его задача была совсем в другом. Все условия давно оговорены, и плевать, что не ему достанутся лавры победителя. Да, он никогда не похвалится тем, что завалил сыночка Эриды, а Арс мог это пережить. Главное, что месть будет совершена, а цель достигнута. Но это не означало, что он не жаждал удовлетворения. Жаждал адски. Шираз должен был точно знать, кто с ним покончил. И, конечно же, Арс не мог отказать себе в удовольствии поговорить с бывшим другом напоследок. Шираз уже давно чувствовал слежку, с самого начала. Знать, что на тебя охотятся и постоянно дышат в спину, такое себе ощущение, но он терпел. Был на виду, передвигался неспешно, не прячась и не пользуясь для перемещения порталами. Так надо было. Тот, кого разыскивал он сам, не выйдет на контакт, будет ускользать. Самый быстрый и верный способ к нему подобраться — дать себя поймать. И потому сейчас он просто ждал. Очередная придорожная забегаловка, которых за это время было множество. Шираз сидел за столом, держа в руке пластиковый стакан, и время от времени потягивал кофе. Уже привычный взгляд между лопаток присутствовал, однако в какой-то момент добавилось и нечто новое. А спустя некоторое время за спиной послышались шаги. Шираз мгновенно уловил их сквозь шум и звучавшую в забегаловке навязчивую музыку, но оборачиваться не стал. Отпил небольшой глоток и опустил пластиковый стакан на стол. Похоже, началось. Шаги медленно приблизились и замерли. Шираз не шевельнулся, он знал того, кто сейчас стоял за его спиной, и мог заранее предсказать, что тот станет делать, потому спокойно отпил еще один неспешный глоток. Если Арс пытался произвести впечатление, он зря терял время. Какое-то время продержалась эта пауза, потом, наконец, Арс двинулся вперед. Обошел его столик, замер на мгновение, давая возможность разглядеть его как следует. Потом вальяжно опустился на дермантиновый диванчик напротив и со стуком поставил на стол бутылку пива. «Не против!» Ухмыльнулся и отпил пиво, задирая бутылку так, что тоненькие струйки побежали с заросшего щетиной подбородка на смуглую шею. «Бесшабашная рисовка!» Шираз медленно вскинул на него взгляд и молча пожал плечами. А сам попутно отметил, что ощущение пристального взгляда усилилось, теперь его просто буравили, и проявилась энергетическая сеть с ловушками. Правый угол, впереди, слева и сзади. Мысленно хмыкнул, не многовато ли на него одного. Помещение кафе было вытянутое, столики стояли в два ряда, его взяли в кольцо. У Арса вырвалось нервное движение, он расхохотался. «Что-то ты неразговорчивый. Не рад меня видеть? Думал, не встретимся?» «Что ты? Как я мог на это надеяться?» С издевкой проговорил Шираз и оглянулся в сторону выхода. Он сделал это специально, хотел проверить реакцию. По ощущениям, кольцо вокруг него буквально качнулось в ту же сторону. А Арс дернулся на месте, глаза блеснули злостью и нетерпением. «Точно будут брать, иначе для чего столько усилий?» «Пусть», — подумал он и расслабился. «Я смотрю, с хвостатыми не выгорело», — спросил Арс. «Отшили тебя? Ну да, им бывший принц не надобен». И загоготал, довольный своей шуткой, а потом добавил. «А знаешь, теперь ведь у меня больше шансов». Отпил свое пиво и зло бросил. «Каких-то 5 лет, и девчонка будет моя, а ты всегда будешь в пролете, потому что ты никто, ублюдок, понял?» Арс нервничал, провоцировал его и при этом явно ждал какого-то сигнала или чьего-то появления, потому что взгляд у него был настороженный и метался по залу, и еще бывший дружок фанил людской магией. Шираз задержал взгляд на его руке, затянутой в черную кожаную перчатку. Ему уже изрядно надоело работать наживкой. Хотелось сказать: «Пришел сюда делать свое дело, так делай!» Но вместо этого он поднес к губам стакан с кофе и спросил: «Как рука? Не беспокоит?» В первый миг Арс взбесился. Из него волной полезла асурская магия, да так резко, что пространство зала на какие-то доли секунды дрогнуло. Однако Арс сдержался и даже развязно оскалился. Повертел затянутой в перчатку рукой перед лицом и выдал: «Нет, чертовски заводит. Особенно, когда я думаю, что буду делать потом с этой маленькой тварью». «Я предупредил тебя», — холодно сказал Шираз и отставил в сторону кофе, потому что почувствовал, как колыхнулась и стала стягиваться вокруг него сеть, а бывший дружок вдруг подался к нему и проговорил: «Помнишь, как ты хвалился, что вырвешь мне хребет? Так вот, ты не сможешь этого сделать. А знаешь почему? Потому что тебя просто не будет. Вообще!» Откинулся назад и резко метнул в него дротик, спрятанный в ладони. «Адиос, брат!» Чего-то примерно такого Шираз и ожидал. Не зря же бывший дружок сидел с таким видом, как будто у него в штанах спрятана бомба. Но Арс ни о чем не должен был догадаться, поэтому он откинулся назад и затих. А тот убедился, что крохотный дротик глубоко воткнут в горло, и яд начал действовать, потом встал из-за стола, подхватив свою пивную бутылку, и пошел к выходу. Все-таки хорошо, что мать сохранила его происхождение в тайне. Ирида с самого детства не щадила его, а дядька Гадес проходил с ним разные практики. Раньше Шерас видел в этом извращенную жестокость, а сейчас все пригождалось. Яд был рассчитан на Асура. От такой концентрации он должен был гарантированно умереть, но не сразу, а предварительно хорошенько помучившись. Действие основывалось на том, что регенерация будет раз за разом выжигать отравленную кровь. Яд зацикливал процесс, в итоге сильный организм уничтожал сам себя. Больше силы, мучений больше. Конечно, неприятно, но и только. Потому что обычными способами Феникса убить нельзя. Если быть точнее, Феникса вообще убить нельзя. Смерть — одна из фаз его существования. Удаляющиеся шаги за спиной. Он медленно закрыл глаза, расслабился и сосредоточился на внутренней концентрации. Сколько у него времени? Минута, несколько секунд. Секунда, доли секунды. Мысли пронеслись мгновенно. Его задача теперь затаиться и ждать, что эти ребятки предпримут дальше. Он был далек от мысли, что его так плотно обложили наблюдением только ради того, чтобы говнюк Арс мог потешить свое мелкое эго и красиво прикончить его, произнеся перед этим впечатляющую речь. Судя по всему, он им нужен живым. Для чего? Это и предстояло узнать. Но главным было оттянуть внимание на себя, увести их от маленькой ведьмочки. Конечно, оставался Арс, но бывший дружок опасений у Шераса не вызывал. Открыто подойти этот шакал к девчонке не сможет, на нем несъемное заклятие. Во всем остальном Шерас достаточно хорошо натаскал личного телохранителя Амры. На время его недолгого отсутствия хвостатый справится. А ему необходимо было пройти этот путь, обрести крылья, найти отца, понять. И еще ему нужно было добраться до того неопознанного теневого кукловода, в котором Шерас заподозрил отдаленное сходство с собой. Звук закрывшейся двери возвестил, что Арс убрался. Значит, сейчас. Прежде чем все дальнейшее произойдет, Шерас полностью перекрыл со своей стороны тот канал, который связывал его с Амрой. Она ничего не почувствует и не узнает. Вовремя успел. Потому что в следующее мгновение сеть вокруг него схлопнулась. Его накрыло темнотой и пологом безмолвия. Резкий укол в шею. Как он и предполагал, противоядие. Шерас мрачно хмыкнул про себя. То-то будет Арсу сюрприз, когда тот поймет, что речь свою пафосную зря толкал. Потом межмировой портал. Куда его оттранспортировали, пока неизвестно, но и это тоже было ожидаемо. Что дальше? Дальше были голоса, он их слышал. Магов было несколько, люди, судя по энергетике. Удерживавшую его сеть тащили четверо с помощью артефактов, и там были еще двое или трое. На месте в кафе он насчитал шестерых, кроме Арса. Сейчас Арса среди них не было, но, кажется, присоединился еще один, но это не тот, кого он ждал. Сеть тряхнула, раздался злобный выкрик, в котором слышалось торжество. «Попался, птенчик! Попался!» Шерас ощущал ненависть, исходившую от них, и скрытый страх. Страх пробивался сквозь смех, которым они себя подбадривали. Он просто лез из всех щелей. «Нечисть! Сжигать таких надо, чтобы семени не осталось! Будь моя воля!» «Да знаем мы, знаем!» И снова смех и ненависть, и жажда самоутвердиться. Раньше Шерас не мог понять презрения и нетерпимости людей к носителям старшей крови. А сейчас вдруг стало понятно. Он для них нечто вроде случайно выжившего тиранозавра. Вызывает ужас и желание как можно скорее уничтожить. «Давай его сюда, быстрее!» Новый голос, похоже, он и был тут главным. «Смотрите, чтобы он не очухался раньше времени. не очухается!» Похоже, сеть бросили сначала наземь, потом была возня, его погрузили куда-то. Шерас мог бы стряхнуть их с себя, но тогда он не узнает, куда его тащат и кто тот таинственный заказчик, потому терпеливо ждал. Везли недолго, потом шаги слышались по бетону и характерное эхо. Значит, они где-то в помещении. И тут его резко швырнули на пол. «Эй, ты же помнишь, что мы должны сдать его живым?» Какое-то движение ощущалось рядом, как будто кто-то прикладывает усилия. Затрудненное дыхание, металлический звук. «Живым-то он его получит!» Снова раздался натужный злой смех. «Но внешность моему малость подпортим, а заодно проверим, правда ли у них такая высокая регенерация». «Ты что?» «А, черт! Давай!» И тут его вытряхнули из сети, а в следующее мгновение он оказался в огромном стеклянном стакане, доверху наполненном жидкостью. Сразу стал ясен смысл речей и причина злорадства. Судя по характерному медному привкусу, там была серная кислота. Мгновенный ожог, и сразу пошла регенерация. Вверху лязгнула крышка, его заперли. Раздался хохот, удаляющиеся шаги. Феникса этим не убить. Он мог находиться в этой среде как угодно долго, и даже одежда на нем не пострадала. Шерас просто висел в маслянистой жидкости, оглядывая место, в котором оказался. Отсюда ему было видно большое помещение, толстые бетонные стены, похоже на какой-то бункер или котельный зал, и он в своем аквариуме в центре. По дальней стене крепилась крутая металлическая лестница, где-то под потолком дверь. Но вот дверь открылась, на площадке появился сначала один человек, потом еще двое. Мужчина стал спускаться вниз. Пришел на него посмотреть? Шерас завис спокойно и закрыл глаза. Он мог освободиться и сейчас, но это был не тот, кто ему нужен. Значит, придется ждать. Мужчина, шедший первым, подошел ближе, но замер, разглядывая запертого в кислоте асура. Тот казался спящим. Закрытые глаза, свободная поза, чуть раскинутые руки, как во сне. И тонкая зеленоватая дымка, окружавшая его, словно ореол. Больше всего зрителя поразило то, что нетронутыми оказались даже металлические детали его одежды. Заклепки на косухе, молнии. В этом было что-то жутковатое. «Сколько он может находиться в таком состоянии?» Обернулся он к магу, стоявшему сзади. «Не знаю», — коротко ответил тот, отводя взгляд. «Но лучше пусть поторопится. Не нравится мне все это». «Ему уже передали», — сказал мужчина. И повернулся, чтобы побыстрее уйти. Ему это странное спокойствие рыбки в аквариуме тоже не нравилось. Двое сопровождавших его магов тоже поспешили уйти следом. Шерас проводил их взглядом и снова закрыл глаза.